оставшихся им часов. В отличие от сестры, Джефф как будто не обладает сверхъестественной властью над неодушевленными предметами. Возможно, потому что уже не так мал и меньше в них нуждается.